Ты прикроешь глаза, ты доверишься мне. Твои губы покорные и теплые, твоя кожа как бархат. О, голубка моя. Сергей! Да что же это такое? Панкрашин открыл глаза. В маленькое оконце сочился тусклый свет полярного дня. Бревенчатый потолок с торчащей паклей нависал, казалось, над самой головой. Малица, которой он прикрылся, щекотала мехом лицо, а неприкрытые ноги заледенели. Профессор Барченко снова потряс его за плечо. «Сергей, вставайте же, наконец, я уже 10 минут не могу вас добудиться!» Увидев, что Панкрашин очнулся, профессор перестал его теребить, присел на табуретку возле кровати и, сняв пенсне, стал раздраженно его протирать. Давно не стриженные волосы его были растрёпаны, седая борода воинственно топорщилась. «Удивительная беспечность, молодой человек! Я же просил вас не отлучаться надолго!» Сергей приподнялся на локтях, с улыбкой глядя на профессора. «Голубка!» Барченко замер с раскрытым ртом и поднесённым к нему пенсне. Простите?» Рассмеявшись, Панкрашин сел на лежанке и сладко потянулся. «Извините, Александр Васильевич, это я не вам». «Надеюсь, что не мне». Профессор водрузил пенсне на нос и оглядел Сергея из-под нависших бровей. «Ну-с, молодой человек, где вы были на этот раз?» «Санта-Крус дель Норте». «Вот как? И где же это?» «Это профессор между Гаваной и Варакадеро. Небольшой рыбачий поселок. И как раз сейчас должна была прийти моя любимая. Очаровательная девушка, как я полагаю». «Однако», – пробормотал профессор. «Надеюсь, вас не заметили?» «Как можно?» «И как...» Барченко смутился. «Как долго вы собирались там оставаться?» «Я, конечно, понимаю, молодость, гормоны бурлят, но все-таки это несколько неприлично». «Ах, Александр Васильевич, мы с вами здесь полтора года, и понятие приличия немного, знаете ли, размылось. Прошу прощения». Кашлянув, профессор отвел взгляд. «Может быть, Сергей прав», – подумал он. «В конце концов, я тоже скучал по нормальной жизни. Не до такой степени, естественно, но это уже возраст сказывается». Он поднялся с табуретки и развернул чайник, закутанный в облезшую песцовую шкурку. «Не знаю, не знаю», – пробормотал профессор. «Какой в этом смысл? Удовольствие, испытываемое вашим астральным телом, все равно никак не повлияет на физиологические процессы, протекающие в теле физическом. Чаю хотите?» «Не откажусь». Панкрашин поставил на стол железные кружки. Профессор разлил чай. В избе было холодно. Грея руки, Сергей обхватил исходящую паром кружку. Чай был жидким, едва желтоватым, даже вкуса почти не ощущалось. Но хотя бы давал иллюзию домашнего чаепития. Обжигая губы, Сергей отхлебнул почти безвкусную жидкость. «Где наш шаман?» «Ушел в тундру». «Сказал, где снег сошел, трава свежая, суки молодые, кипят жизнью. Однако собирать пора», – подражая голосу Собачникова, сказал Барченко. «А Иван договорился с охраной и пошел на птичий базар. Так что, возможно, сегодня у нас будет яичница». С приходом весны обитатели бестиария старались разнообразить свой скудный рацион за счет птичьих базаров. Это было опасно. Всегда существовала угроза сорваться со скал. Добычи едва хватало на день-другой. Но уж очень всем приелась рыба. Конечно, иногда ненцы приносили в лагерь мясо, нерпы или моржа, но львиная доля доставалась охране. А лишний раз напрягать с ней отношения не хотелось никому. Так и жили. «Вы нас не трогаете, все равно не убежим, благо некуда. А мы ведем себя смирно и прилично». Посмотрев на профессора, Панкрашин улыбнулся. Барченко прихлебывал чай маленькими глоточками, словно смаковал его вкус. Пенсне его с треснувшим левым стеклышком запотели от поднимавшегося из кружки пара. Потертый на локтях пиджак был надет на толстый шерстяной свитер, отчего казался раздутым спасательным жилетом. Ватные штаны с потемневшими пузырястыми коленями дополняли костюм. Каждый раз, делая глоток чая, профессор смешно поднимал вверх брови, словно удивляясь вкусу напитка. «Вот вы смеетесь, молодой человек». Оказалось, профессор тоже наблюдал за Сергеем поверх запотевших стекол. «А между тем, радоваться нечему». «Да-с, совершенно нечему». «Что-то случилось?» Панкрашин отставил кружку и захлопал по карману в поисках табака и трубки. «Именно, случилось. Сегодня я снял защиту острова, чтобы кое-что проверить. Так вот, наши друзья из Анинерпы приготовили нам неприятный сюрприз». «А именно?» – насторожился Панкрашин. «Против нас готовится операция. Помните, я вас предупреждал, что война не за горами?» Начать решили с нас. Позвольте, а Вилли Гуд? У вас, кажется, была с ним договоренность. Барченко вздохнул. Я общался с ним. Он тоже весьма удручён, но с тех пор, как он устранился от активных действий, правят бал другие. Вы же знаете, что Анинерба интегрирована в структуру СС, и теперь командуют там Хитшер и полковник Зиверс. Все остальные на подхвате. Приказ провести операцию отдан лично Гиммлером. Примечание. Хитшер, Фридрих. Философ, один из основателей общества Анинерба. Зиверс, Вольфрам, полковник, генеральный секретарь общества Анинерба, повешен по приговору Нюрнбергского трибунала. Так. Сергей задумчиво примял табак, чиркнул спичкой. В воздухе поплыл запах махорки. Детали операции вам известны? В общих чертах. Планируется высадка десанта с поддержкой на астральном уровне. Кроме того, будет атака с континента силами Анинерба и из Института исследования Тибета. И что особенно неприятно, возможно использование артефактов, чего до сих пор старались избегать. Я имею в виду в частности копье Гая Кассия. Возможно также участие Ордена Нового Храма. Хотя Либенфельс здорово сдал за последнее время, у него много учеников. Теперь вы понимаете, насколько серьезно наше положение. Примечание. Йорх Ланс фон Либенфельс. Йозеф Ланс. Религиозный фанатик, считавший себя отцом национал-социализма, присвоил себе аристократический титул ради подъема собственного авторитета. Основатель нового ордена храма. «Да уж», – Панкрашин выдохнул клуб дыма. «Что будем делать? Может сообщить Назарову?» «А смысл? Он немедленно даст радиограмму на Большую Землю, и в лучшем случае нас просто переведут в отдельный лагерь на материке. В худшем – просто уничтожат». «Нет». К нему обратимся только при непосредственной опасности. Пока попробуем разобраться своими силами. Я думаю, даже Каташевского и Габуа пока подключать не стоит. Женщинам тоже говорить пока не будем. А Лада, перебил его Панкрашин. Ни в коем случае. Ее будем беречь до последней возможности. Да и не готова она. Могла бы помочь Серафима Григорьевна, но уж очень она... своеобразно понимает свою роль. Барченко внимательно посмотрел на Сергея. «Вы не очень устали во время вашей прогулки по Кубе?» «Совсем не устал». «Очень хорошо». Профессор поднялся. «Нам необходимо повлиять на одного человека. Воздействие должно быть коротким, но очень мощным». «Я готов». Панкрашин выколотил трубку в пустую банку из-под тушенки и тоже встал. «Где он находится?» «Скорее всего, в Лондоне». Сергей надел малицу, сунул ноги в разбитые пимы. Профессор не спеша одевался, закутывая шею лохматым из-за торчащих ниток шарфом, поверх воротника ватника. По обоюдному согласию, все магические действия они проводили на открытом пространстве. Лучше всего для этого подходило высокое открытое место. Еще осенью Панкрашин отыскал на побережье скалу со спрятанной от ветра лощиной, выходящей в сторону моря. Неподалеку стоял сложенный, неизвестно кем и неизвестно когда, каменный обелиск, служивший ориентиром-мореходом. Таких обелисков на архипелаге было множество, и кто-то, не в меру шутливый, дал им название Гурии. Только при очень большом воображении можно было принять новую землю за райские кущи с гуриями, но название прижилось. На улице Барченко притопнул ногами, приминая ноздреватый наст. «Однако не жарко», – пробормотал он. «Никак не привыкну, что весна здесь приходит тогда, когда на большой земле уже лето, а осень следует сразу за весной», – пожаловался он Сергею. «Ну что, пойдемте». Северный ветер мгновенно выдул остатки сна, и Панкрашин поднял капюшон кухлянки. Низкое солнце проложило по снегу длинные тени. Редкие облака на блеклом выстуженном небе были похожи на клочья ваты. На крыше барака охраны лежало несколько тушек битой птицы на корм собакам. Две нерпичьи шкуры, прибитые к стенам мехом внутрь, блестели плохо снятым жиром. Лагерные ворота были приоткрыты. Охранник на вышке, видимо, согреваясь, помахал им рукой. «Далеко ли, господа товарищи?» «Да вот, прогуляться немного решили», – отозвался Панкрашин. «И охота вам ноги бить!» Охранник похлопал себя руками по бокам, поправил на плече трехлинейку. «Там, если Ваньку встретите, так скажите, чтоб поспешал. Мне сменяться скоро». Он ухмыльнулся во весь рот. «А закусить нечем». «Непременно поторопим его», – успокоил Барченко. В низине, где располагались лагерные бараки, снег был ещё твёрдый, с плотным слежавшимся настом. Солнце почти не заглядывало сюда, и только сейчас, в середине мая, поднимаясь всё выше над горизонтом, осторожно поглаживало снег, готовясь растопить его и пробудить к жизни чахлую растительность. С берега наносились крики поморников и полярных чаек. Распластав крылья, они вились над голыми скалами, на которых снег не держался даже в самый разгар зимы. Ветер моментально сдувал его, вылизывая грани чуть ли не до зеркального блеска. Ивана Межевого они встретили, когда почти дошли до лощины. Осторожно, держа перед собой мешок с добычей, он появился из-за скалы. Из-за пазухи у него свешивалась голова крачки с мёртвыми глазами и полураскрытым клювом. «Здорово, начальник!» – поприветствовал он Панкрашина, утирая нос рукавом ватника. Глаза его слезились, и сещённое ветром лицо горело. «Долго спишь?» «Привет, Иван. Как добыча?» «Да так себе. 1-2 яиц всего набрал. Гнёзд ещё мало, а тех, где на яйцах сидят, ещё меньше. Вот!» Он наклонил голову, указывая подбородком за пазуху. «Шею одну свернул. Уж больно кидалась. Гнездо, понимаешь, защищала, зараза». «Так глаза бы ей отвёл», – посоветовал Сергей. «Не-е-е», – протянул Иван. «Птицы глаз не отведёшь. Это ж тебе не вертухай. Кстати, там тебя охранник дожидается. Говорит, закусить нечем. Когда, мол, Иван придёт?» «Эх», – поморщился Межевой. «Фуфел он, фуфел и есть. Лишь бы пожрать на халяву. Дам 5 яиц, пусть подавится. Вы далеко?» «Вот погулять решили. Мацион, так сказать». «И чего дома не сидится?» – пожал плечами Иван. «Вы давайте не задерживайтесь, а то к отцу нашего нюх на жратву в раз прибежит». «Мы ненадолго, Ваня. Женщинам оставьте», – попросил профессор. «Сделаем. А то уж больно худые. У Лады и вовсе одни глаза остались. Подержаться не за что», – подмигнул тот. «Тебе, Назаров, подержится», – усмехнулся Панкрашин. «Да я так, шуткую». В лощине ветра не было. Барченко присел на камень, отдыхая, Сергей подошёл к обрыву. Внизу, метрах 15, плескалось море. Почти голубое под берегом, оно переходило в тёмную синеву на глубине и дальше становилось серо-свинцовым, сливаясь с небом на горизонте. Странно было видеть птиц, парящих под ногами. Некоторые ныряли в воду, другие уже с добычей теснились на скалах. Переполох, поднятый вторжением Межевого, уже улёгся, но крику всё равно хватало. Панкрашин почувствовал, как по телу пробежала дрожь. Каждый раз, приходя сюда, он не мог оторваться от открывающейся величественной картины. В любую погоду море восхищало своим величием, но весной и летом в особенности. Казалось, что он остался один на всей планете, и весь этот безбрежный простор принадлежит только ему. «Знаете что, Серёжа?» сказал подошедший профессор. «Мне кажется, что если бы все люди могли хоть иногда, хоть ненадолго остановиться, посмотреть вокруг, не было бы в мире ни несчастий, ни войны. Невозможно, глядя на это, — он повёл рукой, — оставаться холодным, бездушным, жестоким. А вы что думаете?» «Эх, Александр Васильевич, если бы всё было так просто», — вздохнул Панкрашин. «Ну что, приступим?» «Да, время не ждёт», — согласился профессор. Солнце в лощине пригревало совсем по-весеннему. Сергей снял малицу, постелил её на плоский валун. Присев рядом, он привалился к скале, расслабляя тело и очищая разум. «Будьте рядом, Сергей. Мне может понадобиться ваша помощь», – попросил Барченко. «Хорошо». Панкрашин привычно вошёл в транс. Чуть подавшись вперёд, он оставил тело, выходя в астрал. Камни будто ожили, переливаясь холодным синеватым светом. Он оглянулся. Рядом парило астральное тело Барченко. Золотистые блики окутывали его, непрерывно меняя очертания. «Забавно», – подумал Сергей. «Наверное, и я со стороны кажусь каким-то сгустком света». Профессор подал знак, и они скользнули к воде, словно птицы, срывающиеся в полёт. Море превратилось в сплошную серо-голубую полосу. Справа остался остров Медвежий, слева замелькали скалы Норвегии. Панкрашин наслаждался полётом, несмотря на то, что уже потерял счёт таким путешествиям. Необыкновенная лёгкость и свобода по-прежнему пьянили его, заставляя выделывать невозможные фигуры. Впереди показалось побережье Британии. Широкое устье Темзы перешло в ленту реки, сужающуюся по мере продвижения вглубь страны. И вот уже показался Лондон. Темза оделась в гранит набережных, сузилась, перехваченная обручами мостов. Барченко парил над центром города, то снижаясь, то вновь взмывая вверх. По крыжам над Сити они свернули к Вестминстру, достигли Челси, и наконец профессор сделал знак. Здесь. Они облетели вокруг серого трехэтажного дома времен королевы Виктории. У подъезда стояло несколько автомобилей. Вечер, накрывая огромный город, сгущал краски. Молодая листва, казалось, пропиталась лондонским смогом. Уличные фонари стояли безжизненные, похожие на мертвые деревья. После первых налетов Люфтваффе в Лондоне повсеместно ввели затемнение. Лишь сквозь плотно закрытые шторы трехэтажного особняка кое-где выбивались полоски света. Панкрашен не стал спрашивать профессора, кого они ищут. Если бы тот хотел, давно бы уже объяснил. Как всегда, при невозможности предугадать последствия действий на астральном уровне, Барченко хотел взять всю ответственность на себя. Судя по обстановке, здесь находился один из элитарных клубов. Миновав обеденный зал, они очутились в библиотеке. Приглушенный свет терялся в бесчисленных корешках книг. Уютные кресла располагали к спокойному послеобеденному отдыху. Несколько человек, большинство в военной форме, вкушали кофе с коньяком, ведя неспешный разговор. Сигарный дым плавал слоями, напоминая космические туманности. Панкрашен увидел, как астральное тело профессора облекло золотистым светом фигуру немолодого четырехзвездного генерала с лётными крылышками и орденскими планками на левой стороне френча. Генерал замер, зажав зубами вересковую трубку, взгляд его остановился. Между тем его собеседники продолжали разговор. «Тут ничего не сделает, пока флот не уничтожит их линкоры. Я слышал, Бисмарк вышел в море. В конце концов, это крупнейший корабль Германии. Неужели его так трудно найти и потопить? Я считаю, флот просто дискредитирует себя, вызывая линейные корабли чуть ли не с Индийского океана. Неужели в Метрополии недостаточно сил? Господа, не забывайте про подводные лодки. Денис разворачивает свои волчьи стаи от Гренландии до Мурманска, и пока мы не решим эту проблему...» Четырехзвездный генерал встрепенулся. «Именно, господа, именно так. Основная проблема – подводный флот немцев». Он поднялся с места. «Но я надеюсь решить ее в ближайшее время. Прошу простить, дела». Его проводили недоуменными взглядами. «Старина Чарльз решил закончить войну в одиночку?» Пожевав сухими губами, спросил пожилой мужчина в морской форме с едва уловимой насмешкой. «Ну, в одиночку не в одиночку, а без авиационного прикрытия, без разведки, адмирал, ерунда. Конвои прекрасно обходятся и без авиационного прикрытия. И теряют от 10 до 30% кораблей. Возможно, вам, Стар, это кажется приемлемым, но тем, кто находится в море...» Панкрашен, не дослушав спор, последовал за генералом. Он нашел его в кабинете у телефонного аппарата. Набрав номер, генерал распорядился соединить его с штаб-квартирой бомбардировочного командования в Хай-Уайкомбе. «Да, командира Пирса немедленно. Чарльз Портал!» Нетерпеливо, постукивая чебуком трубки по полированному столу, скомандовал генерал. Примечание. Чарльз Портал. Начальник штаба КВВС Британии. «Добрый вечер, Ричард. Да, я. Не кажется ли вам, что пора потревожить адмирала Денниса? Что-то слишком вольготно он себя почувствовал в последнее время. Предлагаю вам всеми находящимися в вашем распоряжении силами провести бомбардировку гавани Вильгельмсхафена». «Что?» Некоторое время он слушал собеседника, все больше хмурясь. «А вам не надоело разбрасывать листовки и ограничиваться бомбежкой городов?» «Да, нынешней ночью. Поднимите все, что возможно. Прежде всего, плавбаза и доки. Считайте, что вы получили приказ. Я пришлю его в ближайшее время. Выполняйте». Барченко оставил тело начальника штаба королевских ВВС, и генерал обмяк, с недоумением разглядывая зажатую в руке телефонную трубку. «Быстрее, Сергей!» Снова полет на безумной скорости, когда детали местности сливаются в сплошной фон, и кажется, что астральное тело скользит в абсолютной пустоте. Лес в Бекингемшире, бетонное здание штаба, подстриженные кусты, ухоженные лужайки. Сэр Ричард Пирс бросил трубку на аппарат и с ненавистью уставился на него. «Дженкинс!» – рявкнул в сторону двери кабинета. Молоденький лейтенант вырос, словно из-под земли. «Соедините меня с авиагруппами в Милденхолле и Мархеме!» Лейтенант исчез, не забыв прикрыть дверь. «Чёрта лысого, я дам приказ поднять все, что есть! Если начальник штаба сошел с ума, это его личное дело. А мое – беречь личный состав. Вильгельмсхафен, туда и куропатка не пролетит!» Пробормотал сэр Ричард, играя желваками. Молния ударила совсем рядом. Летчик запоздало рванул самолет в сторону, и Вайстера чуть было не выбросило из кресла, где он уже успел задремать под мерный шум моторов. Приподняв занавеску, он поглядел в окно. Ю-52 словно плыл в чернилах. Настолько было темно за окном. Со своего места Вайстер мог разглядеть только кусок крыла и прозрачный диск пропеллера. Перекрывая гул моторов, ударил раскат грома, и иллюминатор покрылся каплями дождя. Струи воды стекали по крылу, сдуваемые встречными потоками воздуха. Началась болтанка. Вайстер опустил занавеску и пожалел, что отказался от рюмки коньяка, предложенной командиром экипажа. Сейчас она бы не помешала. Его попутчики расположились в хвосте самолета, за откидным столиком, коротая время за кофе. Дверь в кабину пилотов открылась, и показался командир. Он прошел мимо Вайстера, успокаивающе улыбнулся и, склонившись к Лидермайеру, что-то проговорил, виновато разведя руками. Вайстер не разобрал слов, но потому как скривилось лицо штурмбанфюрера, догадался, что тот недоволен. Лидермайер что-то коротко спросил и взмахом руки отпустил пилота. Когда тот проходил мимо, Вайстер тронул его за руку. «Простите, дурные вести?» «Нет, просто мы попали в грозу. Кстати, советую вам пристегнуться. Полет затянется, но ничего страшного». «Ага. В таком случае не могли бы вы еще раз предложить мне коньяк?» «Один момент», – летчик кивнул. «Я пришлю бортмеханика. Я бы и сам с удовольствием выпил, но работа. Весьма сочувствую». Молоденький паренек в летной форме принес коньяк и тарелочку с нарезанным лимоном. Согревая в ладонях пузатую рюмку, Вайстер откинулся в кресле и прикрыл глаза. Пассажирский Ю-52 отличался от личной звукоизоляции и вполне можно было бы представить себе дома, возле камина. За окном гремит гроза, а в полутенном зале тепло, потрескивают березовые поленья, чуть пахнет дымом. Камин прогорит, угли посереют, подергиваясь пеплом. Если повезет, можно будет задремать, провалиться в сон, как бездонную пропасть, и хоть на краткие минуты забыть о настоящем. Самолет нырнул, желудок подкатил к горлу. Вайстер поспешно отхлебнул коньяку. Серая обивка салона напоминала темную сталь жерла гигантской пушки. Ему показывали такое орудие, захваченное у французов. Вайстеру вдруг показалось, что он находится внутри ствола, и сейчас им выстрелят. Будет стремительный полет, свист рассекаемого воздуха, небо превратится из голубого в черное, когда он покинет атмосферу, стремительно приблизится мертвый диск Луны, и он врежется в ее поверхность, добавив еще один кратер к изрытой поверхности спутника. Если бы можно было закончить все так просто, без затей, он бы согласился. Почему его не оставят в покое? Все равно слова, растрачиваемые на бесполезные споры, уходят, словно капли воды в песок, не оставляя следа, не добавляя ни частицы свежести к удушливой атмосфере, которая окружает его в последнее время. Что-то коснулось сознания, словно приглашая к беседе, и Вайстер почувствовал чужое присутствие. Приоткрыв глаза, он оглядел салон. Дверь в пилотскую кабину была закрыта. Лидермайер дремал, откинувшись на подголовник. Его спутники сосредоточенно хмурились над шахматной доской. Вайстер отставил рюмку, расслабился. Первый уровень астрала принял его как спокойная вода теплого моря. Мягко и приветливо. «Здравствуй, Карл». «Здравствуй, Александр. Кто это с тобой?» «Мой ученик. Мы можем поговорить?» «Конечно. Только добавить к сказанному ранее мне нечего». Лицо у Виллигута было землистое, под цвет обивки салона. Панкрашен поймал себя на мысли, что испытывает жалость к немцу. Старость придет ко всем. К одним исподволь, добавляя прорези морщин, прокладывая тени, незаметно обесцвечивая глаза. К другим – рывком, рассыпая по рукам пигментные пятна, накрывая снегом седины волосы. Но не должно быть у немало прожившего и видевшего человека такого затравленного, пустого взгляда. Словно он уже не принадлежит миру живых, и тяжелая дверь захлопнулась позади, отсекая от былых надежд и устремлений. «Сережа, вы не могли бы прекратить это безобразие?» Профессор повел призрачной рукой. «Да», – поддержал его Виллигут. «Я был бы вам весьма признателен, молодой человек. Мне, честно говоря, лень возиться с природными катаклизмами». Панкрашен покинул самолет, чуть задержавшись в кабине пилотов. Здесь, как и в салоне, царил полумрак. Приборы на панели светились зеленым светом. Лица летчиков были сосредоточены и спокойны. Снаружи бушевала гроза. Сергей прошел сквозь прозрачный круг винта, некоторое время определял курс. Воздух был свеж и влажен, пахло озоном. Самолет нырял из одной черной тучи в другую, будто играющий в штормовом море дельфин. Только дельфин в море дома, а самолет в небе гость, причем не всегда желанный. Небо в очередной раз раскололось, рядом возникло слепящее острие молнии, направленное в крыло самолета. Панкрашен едва успел отвести удар, запоздало подумав, что многое бы упростилось, позволен малейшей искре проникнуть в бензобаки. Вариант будущего встал перед глазами, и в нем вспухал огненный шар. Разлетались дробя тучи плоскости машины, люди безвольными куклами неслись к земле, задыхаясь рвущим легким потоком воздуха и собственным криком. Облака бились о невидимую преграду, потоки дождя исчезали, не оставляя следа. Сергей слегка отстал от самолета, любуясь делом своих рук. Ю-52 летел, укрытый от грозы сводами невидимого тоннеля. Он был похож на бумажный самолетик, запущенный мальчишеской рукой и парящий в безопасной тесноте детской комнаты. Вернувшись в салон, Сергей завис возле шахматистов, не желая прерывать затянувшуюся беседу Барченко со своим немецким коллегой. Астральное тело Карла Марии Виллигута показалось ему бледным, почти лишенным энергии, рядом с полным сил воплощением профессора. Он взглянул на шахматную доску. Мат в 4 хода после ферзь Е5, Е7. Однако то ли игроки были неважные, то ли просто устали. Ферзь остался на месте, и вялый миттершпиль продлился, явно затягивая партию. Уловив знак профессора, Панкрашен приблизился к нему. «Возвращаемся». Оставляя летящий в облаках самолет, Сергей оглянулся. Виллигут Вайстер сидел, отрешенно глядя перед собой. Словно почувствовав чужой взгляд, он посмотрел на Панкрашена и, приветственно приподняв рюмку, устало улыбнулся ему. Оставляя позади наступающую ночь, они пронеслись над Северной Европой. Промелькнуло внизу зарево огней над Ленинградом, Новгородские болота, Архангельск, и вот уже показалась знакомая береговая линия архипелага, ставшего домом их бренным телам. Холодным, продуваемым северными ветрами, завешенным пологом нескончаемых зимних метелей, омываемым ледяными волнами Арктики у порога, но все-таки домом. Солнце уже ушло из лощины, и оставленные тела дрожали от холода. Профессор кряхтя поднялся с камня. Панкрашен, стуча зубами, поспешил надеть малицу, замахал руками, согреваясь. «Вот так однажды загуляем, глядя, вернуться некуда, и зароют наши бренные останки. Пальнут раз другой над могилами, и все. Или медведь набредет, тогда их хоронить нечего будет». «Да», – согласился профессор. «Надо кого-нибудь оставлять для присмотра. Или костер, что ли, разжигать. Пойдемте-ка, голубчик, домой». Снег похрустывал под ногами. Быстрая ходьба согрела, однако, увидев, что Барченко тяжело дышит, Сергей сбавил шаг. «Что он вам сказал, Александр Васильевич?» «Ничего хорошего», – чуть задыхаясь, ответил профессор. «Его мало во что посвящают. Официально ему заявили, что операция проводится с целью захвата находящихся в лагере носителей тайных знаний. Якобы для непосредственного общения с высшими неизвестными в Анинарбе не хватает людей, способных объединенным разумом вызывать их на контакт. Однако Карл считает, что ему попросту лгут. Проблема высших неизвестных, которых еще именуют умами внешними, чисто прикладная. А насколько ему известно, все, что они найдут практическое применение в военных действиях в ближайшее время, отложено на неопределенный срок. Карл не может или не желает раскрывать все карты. Но по его намекам я понял, что, скорее всего, хотят нанести удар по скоплению носителей энергетических корней русского этноса». «Однако», – протянул Панкрашен, – «конечно, мне лестно чувствовать себя носителем корней, но посвященных моего уровня по меньшей мере несколько десятков». «Все они на большой земле, Сережа. Все они разделены и в большинстве сломлены, если еще живы. К тому же, чтобы убить, не обязательно уничтожить тело. Достаточно нанести ранения, несовместимые с жизнью. Я далек от того, чтобы переоценить собственную персону, однако будем смотреть на вещи реально, не пряча голову в песок. Да, на новой земле собраны остатки хранителей древнейших знаний. Не станет нас, и потеря, возможно, будет невосполнима. Постарайтесь понять меня, Сергей. Вот я чувствую, что вы меня осуждаете». «Помилуйте, Александр Васильевич». «Да-да, осуждаете. Мол, заставил постороннего человека принять решение, обрекающее на смерть многих людей. Я скажу вам только одно. Моя вина – мне отвечать». Дальнейший путь от лагеря они преодолели в молчании. Небо хмурилось, с Баренцева моря наплывали тучи. Ветер усилился, выдувая из глаз слезы, и Панкрашен отвернул лицо. Где-то на западе люди, подчиняясь чужой воле, прогревают моторы бомбардировщиков, пишут письма родным и близким. Кто знает, сколько их погибнет в самоубийственном налете на Вильгельмсхафен, чтобы отсрочить нападение на затерянный в Арктике архипелаг.